Глава 29, в которой я завожу неожиданное знакомство и занимаюсь земляными работами. Я ушла к озеру и, пользуясь моментом, поплавала, помылась и устроила небольшую пастерушку. Озеро, хоть и маленькое, оказалось довольно глубоким и, на удивление, чистым и холодным, зараза. Видимо, на дне били родники. Потом я долго валялась на плаще Рея, обсыхая и заодно упражняясь. Я не поленилась установить полог, работающий на оповещение. Не хватало еще, чтобы Рэй, приперевшись в самое неподходящее время, обнаружил, что я тут устроила филиал нудистского пляжа. Полог получился длиннющим, но вроде держался. Сначала я хотела вообще заключить в него все озеро, но меня ждал неприятный сюрприз. Озеро оказалось проточным, и полог, как бы я ни старалась, просто тупо прерывался над вытекающим из озера ручейком. После нескольких безуспешных попыток я плюнула на это бесполезное занятие и занялась тем, что у меня получалось лучше. Заодно попыталась создать шарик огня у себя на ладони, как Рэй. Как ни странно, получилось довольно легко. Шарик вышел бледненький и какой-то растрепанный, но послушно висел над ладонью и даже перепрыгивал из руки в руку. Наигравшись и запомнив ощущения, я потратила кучу времени, пытаясь вобрать шарик обратно. Швыряться по близлежащим деревьям я не рискнула. Рэй говорил, что я вбухиваю в болиды слишком много маны, а это могут засечь. Проблема в том, что все эти много-мало были для меня полной абстракцией. Вот кто тут чувствовал себя недоучкой, так это я. В конце концов, натренировавшись до головокружения и назагоравшись всласть, я решила поспать, подозревая, что жизнь в ближайшем будущем может стать гораздо более бурной и гораздо менее комфортной, так что надо пользоваться моментом, что и успешно притворила в жизнь. Когда я проснулась, солнце уже скрылось за верхушками деревьев, и озеро было в густой тени. Пора было возвращаться. Я оделась и подошла к озеру. Просто от нечего делать, уставилась в темную воду и позвала. «Иди сюда. Может, рыбка приплывет. На ужин». В общем-то, я ни на что не надеялась. Просто было интересно. Вдруг что получится. Как ни странно, вода вдруг забурлила и над поверхностью поднялась и застыла вопросительным знаком голова здоровенной змеюки с тупой бронированной мордой, оснащенный ярко-красными угольками глаз и двумя парами довольно устрашающих клыков. Нет, но такой ответ я точно не рассчитывала. В голове вихрем пронеслись мысли. Ошарашенная «нифига себе!», леденящая «если она меня сожрет, Рэй точно надерет мне задницу», с подхихикиванием «так вот ты какой, Каа!» и паническая «бежать». Именно в такой последовательности. Побег был отметен сразу. Судя по тому, что возвышалась над водой, гадина метров 5 длиной как минимум и нагонит одним броском. Как она в этом озере помещается вообще? Я уже приготовилась швырять болиды, и будь что будет, но тут змеюка раскрыла пасть и зашипела, встопорщив странные острые плавнички по бокам головы. Меня окатило ледяным ужасом, от которого волосы встали дыбом натурально по всему телу. В голове вдруг возникла чужая мысль, холодная, как тающая сосулька, оформившаяся в вопрос. «Что ты хочешь?» Решив, что терять мне нечего, если животина решила поговорить, значит, нападение откладывается, я решила обнаглеть. «Можно рыбки? Пожалуйста». На всякий случай я решила быть вежливой. Змеюка, не утруждая себя ответом, нырнула в воду. Пока я ошарашенно пялилась на круги, расплывающиеся по воде, вода снова забурлила. Оттуда вылетел здоровенный, жирный самяра, ну или что-то похожее, не меньше метра длиной, и шлепнулся мне под ноги, забившись в траве. Я судорожно сглотнула. Змей снова пялился на меня пылающими глазами. Я решила проявить благодарность. «А может, ты тоже что-то хочешь?» Сразу промелькнула ужасная мысль, что будет тяжело выкрутиться, если змей ответит «тебя». К счастью, змей сразу ответил. «Подземных змеек». «А это еще что за хрень?» Моя фантазия живенько снабдила меня картинкой, как я с лопатой бегаю по подземным пещерам, пытаясь поймать жутковато выглядящих змей, почему-то слепых и гремучих. Мысленно дав фантазии пинка, я оформила вопрос. «Как это выглядит?» К моему удивлению, полученный мной мысленный образ представлял собой обычных земляных червяков. «О, это выглядит не так ужасно». «Подожди немного, сейчас попробую достать». Уверила я змея и пошла к ручейку, вытекающему из озера. Около ручейка земля была влажной, и шанс найти червяков был повыше. Выбрав перспективное, на мой взгляд, местечко, я приступила к работе. «Короче, копать землю метательным ножом очень тяжело, поверьте на слово. Копать землю метательным ножом под пристальным пылающим взглядом здоровенной змеюки, которая немедленно переместилась поближе к месту действия, ежесекундно облизывающейся длинным раздвоенным языком, еще тяжелее. Но я справилась. Пылающий взгляд змеюки, если так можно выразиться, придавал мне огня. Следующим сюрпризом было то, что местные червяки были на порядок длиннее, чем самый здоровый из когда-либо виденных мной земляных червяков и толщиной с большой палец. Они действительно были похожи на небольших змей. Хорошо еще, что мне пофигу. Рыбалку я любила всегда, и червяки не вызывали у меня никаких особых эмоций, даже такие здоровые. Завидев первого уловленного мной червя, змей пришел в радостное волнение, чем-то слегка напомнив мне Чирлу. От этого сравнения я сначала опешила сама, но потом, проанализировав ситуацию, поняла, что, похоже, оцениваю именно эмоциональный фон, а не поведение. Ничего себе у меня умения проклюнулись. Следующий час или даже больше я прилежно вспахивала берега ручья, напоминая себе потомственного крота, вытаскивая новых и новых червей и швыряя добычу змею. Змей молниеносными рывками реагировал на мои броски, заглатывая деликатес. В конце концов, я задолбалась окончательно и решила прекращать это представление. Если змей будет недоволен, это его проблема. До меня вдруг дошло, что я наверняка могу мысленно позвать Рэя и свалить эту проблему на его широкие плечи. Блин, как всегда, хорошая мысля приходит опосля. Так что я разогнулась, потирая многострадальную поясницу, и сообщила змею. Все. «На сегодня хватит». К моему удивлению, змей вспыхнул благодарственной эмоцией и исчез под водой, а я потащилась подбирать честно заработанного сама. Когда я, кряхтя и изгибаясь под тяжестью добычи, вышла на нашу полянку, Рэй устанавливал над костром котелок с водой. Свои медитации он явно давно закончил. Завидев меня, он пришел в ужас. «Ты что снова вытворяла?» «Ничего», — не поняла я. «Видишь, рыбу на ужин поймала». «Ты ее под землей ловила?» — ехидно поинтересовался Рэй, видимо, поняв, что я в порядке. «В смысле?» — снова не поняла я, но, бросив взгляд на себя, поняла причину его недоумения. Я вся была припорошена пылью, белоснежная рубашка вымазана в земле и траве, на джинсах грязные пятна. «Тьфу! Искупалась и помылась, называется». «Ну так что произошло?» — повторил свой вопрос Рэй. И мне не осталось ничего другого, как рассказать о своем знакомстве с озерным змеем, что я и сделала, усиленно стараясь изложить свое повествование в стиле «А что такого особенного?». Рэй выслушал меня с непроницаемым лицом, что само по себе наводило на размышления. Когда я закончила, он прерывисто вздохнул, прикрыл глаза, потирая подбородок, и произнес: «Нет, ну ты хоть сама понимаешь, какая это была дурость». «Что ты имеешь в виду?» Я предпочла на всякий случай прикинуться идиоткой. Уж больно странное у Рэя было настроение. «Вызывать наобум существо, к встрече с которым ты абсолютно не готова». В голосе Рэя похрустывали льдинки. Даже глаза, казалось, поблекли, изменив цвет на светло-серый. «Ну хорошо, дуракам везет. Это оказался всего лишь Нак, хозяин озера. Конечно, то, что ты нашла с ним общий язык, заслуживает уважения. Но если бы это был Василиск, Горгона, у тебя ни единого щита. Ты вообще не представляешь, что с ними делать. И что бы делал я с твоей статуей?» Я слегка оторопела. Сказки я читала, представляю, что это за животины. Но то, что ранее упомянутые экземпляры могут обитать в этом мире, мне и в голову не приходило. Впрочем, а что я вообще знаю о фауне здешнего мира? Да и вообще, что это я? В мире, где существуют такие эксклюзивные обитатели галлюцинаторного комплекса, как фиолетовые коты с крылышками, василиски, и в самом деле должны быть незаслуживающие упоминания банальщиной. «А что, василиски и горгоны живут в озерах?» — съехидничала я, пытаясь скрыть растерянность. «Нефиг на меня давить!» «На самом-то деле Рэй прав. Хрен бы я успела среагировать и отвести взгляд. Но вот кто бы мог подумать?» Рэй мученически возвел глаза горе. «Не суть. Ты бы и перед пещерой то же самое учинила, и перед скалой. И не говори, что я не прав». Я отвела глаза. «Ну да, с меня бы сталось». «Ника, я тебя очень прошу, не лезь на рожон!» — вздохнул Рэй. «Мне бы не хотелось отпаивать тебя фею за счет твоего резерва». Я покаянно кивнула головой и решила объясниться. «Не знаю, что на меня нашло. Просто наобум подошла к озеру и позвала». Рэй застонал и уткнулся лицом в ладони. «Час от часу не легче. Я точно с тобой рехнусь». Но он буквально через пару секунд поднял голову и живо так поинтересовался. «И ты всегда вот так сразу следуешь голосу своих мимолетных желаний? Всех?» В его голосе сквозила неприкрытая ирония. Вопрос заставил меня серьезно зависнуть. «И в самом деле, что это я? Совсем на меня не похоже». Через пару секунд размышлений мне показалось, что я нашла таки причину. О чем и не замедлила объявить. «Это все ты!» — я обвиняюще ткнула в Рэя пальцем. «Да заколдовывался. У меня уже явно мозги набекрень от твоих легких трансов. Сама не понимаю, что творю». Рэй явно не ожидал такой наглости, так что на секунду замер с открытым ртом, просто пылая возмущением. Воспользовавшись моментом, я гордо, но быстро развернулась и удалилась с поляны. «Окей, позорно сбежала. Ну да, недостойно. Ну да, глупо. Ну да, Рэй абсолютно прав. Но как-то надоело уже выслушивать нотации. Я почему-то их огребаю в последнее время направо и налево. Тем более, что я действительно никак не могла взять в толк, куда подевалась моя ежеобычная осторожность. Короче, мне нужна была передышка. Ну и, в конце концов, нужно смыть с себя пыль и грязь после землеройных работ. А также в тишине и покое продумать тактику подкатывания к Рэю на предмет магической чистки моей одежды. Отстирать все это я точно не в состоянии. Оставалось надеяться, что через какое-то время он остынет и будет благосклонен к моим просьбам. Например, после ужина. Зря я, что ли, сама добывала. К озеру я больше не пошла. Мало ли, вдруг там этот наг уже снова сидит и караулит меня в надежде на новую порцию деликатеса. Да и вообще, при мысли, что я плавала в этом крошечном озерке, где, оказывается, живет такое, у меня волосы снова вставали дыбом, и сердце пропускало удар. И черт меня дернул проверять свои специфические умения. Жила бы сейчас спокойно. Мало мне черлы. А вдруг этот наг тоже захочет последовать за мной? Я, конечно, в принципе, люблю рептилий, вообще и змей в частности, но вот данный конкретный экземпляр — это, пожалуй, перебор. Нафиг, нафиг. Ладно. Вдох, выдох. Он наверняка без воды никак. Худо-бедно успокоившись, я пошла к роднику. Умыться и ополоснуться можно и там. У родника я обнаружила Чирлу, который жутко мне обрадовался и полез обниматься. Именно то, что мне было нужно. Я зарылась в пушистый мех и даже немножко поплакала. Никто меня не понимает, кроме Чирлы. Потом похихикала над собой. Потом умылась и пришла к выводу, что хрен с ним совсем. Все равно это прикольно. Гораздо веселее, чем изнывать над диссером. Надо еще подучиться. И я им всем покажу место зимовки раков и познакомлю с известной матерью Кузьмы. Чирла одобрительно тявкнул, чем вызвал очередной приступ нежности с моей стороны. Ну все, то он зайка понимает. Еще минут через пять бездумного начесывания Чирлы в мои мозги закралась мысль. «Ты дура, он действительно все понимает. Он твои мысли, кретинка, читает». Неуклюжая попытка поспорить со своим внутренним голосом бездарно провалилась под напором неоспоримых фактов. В конце концов, именно благодаря Муре я добыла неизвестно откуда Фею, и я в этом сне очень даже неплохо с ним разговаривала. Да и раньше он прекрасно понимал все, что я хотела ему сказать, разве что сам не говорил в ответ, в отличие от того же Нага. «Мура», — обратилась я мысленно к разомлевшему у меня на руках Чирле, — «ты меня слышишь?» Чирла выкарабкался из моих объятий и сел, укоризненно взирая на меня. Во всем его виде читалось: «Ну вот, весь кайф испортила». «Мура», — повторила я. Чирла смешно опустил одно лопушистое ухо и почесал за ним задней лапой, старательно делая вид, что это занятие требует полного сосредоточения. Слишком старательно, на мой взгляд. «Мура, не прикидывайся». Я нахмурилась. Чирла тяжело вздохнул, встал на все четыре лапы, встряхнулся и гордо пошел прочь. Ну вот и поговорили. Я последовала за ним. А что еще оставалось делать? На нашей полянке я обнаружила Рея, мрачно уставившегося на жарящегося сама. Я просто физически ощущала грозовую атмосферу. По моему скромному мнению, жареный сом не заслуживал столь убийственного взгляда. Ну, разве что на месте сама представлялся кто-то совершенно другой. Представляю, с какой рожей он его перед этим разделывал. Хорошо, меня тут не было. Чирла, как ни в чем не бывало, подбежал и сел рядом с Рэем, оптимистично принюхиваясь к запахам готовящегося ужина. Рэй машинально почесал его за ухом. Чирла покосился на меня и, могу поклясться, подмигнул. Я вздохнула и начала осторожно придвигаться ближе, решив интерпретировать поведение Чирлы как знак того, что посадка безопасна. В конце концов, жрать хотелось капитально. Уже стемнело, а я с утра ничего не ела. Начала я, все еще придерживаясь безопасного расстояния. «Ты меня убивать прямо сейчас будешь, или сначала можно поужинать?» Рэй тяжело вздохнул и пожал плечами. «Тебя и убивать не надо. Можно просто наблюдать из первого ряда партера, как ты демонстративно пытаешься с этим справиться сама, успешно утилизируя все возможные и невозможные способы». «Ну, я же не нарочно». Покаялась я, поняв, что гроза миновала, и присаживаясь рядом. «Голодная, жуть». «Я тоже», — кивнул Рэй, по-прежнему глядя в костер. «Я сам не ожидал, что так долго провожусь. И прерваться нельзя было. Сделал еще пару боевых заготовок на всякий случай, так что твой улов пришелся очень кстати. Спасибо». Он замолчал, но через пару минут с усилием произнес: «Я боюсь, ты в чем-то права. Я веду себя нелогично. С одной стороны, я пытаюсь убедить тебя доверять своей интуиции. С другой стороны, когда ты именно так и поступаешь, я впадаю в истерику». Он хмыкнул. «Извини, просто результаты приводят меня в ужас». Еще немного помолчав после этого вымученного признания, он вскинул на меня взгляд и поинтересовался: «Ну вот скажи, что бы ты сделала, если бы Наг на тебя напал? Впрочем, думаю, ты бы даже пискнуть не успела, но чисто так, теоретически». «Ну?» — протянула я. «У меня мелькала мысль насчет болидов, но ты ж говорил, что я слишком много маны в них вбухиваю. Я не хотела, чтобы нас обнаружили». «И слава всем богам!» проникновенно ответил Рэй. «Наги — стихия воды в чистом виде. Ему твой болид, что слону дротик, только разозлило бы». «Да», — задумалась я. «Но ты знаешь, не похоже было, что он собирался нападать. А когда я ему червей накопала, вообще радовался, как Мура». «Серьезно?» — Рэй приподнял бровь. «Надо же, какой уровень эмпатии. У тебя, в смысле. Я теперь понимаю, почему ты ментальный щит не можешь поставить. Он тебе эту способность блокирует, а ты подсознательно этого не хочешь. Тебе некомфортно». Рэй на пару минут задумался. «Надо будет тебе потом все-таки сделать амулет, чтобы ты так не страдала. Пойми, я тоже не могу отключить свои способности». Я снова задумалась. Все-таки Рэй постоянно умудрялся очень ловко расставить все по полочкам. Я действительно всегда чувствовала людей, замечала перепады в их настроении, сильные эмоции. так подумать, я и Шура чувствовала... похоже, поэтому и не взлюбила. Я как-то всегда была склонна к взаимности. Остальным магам я, похоже, была пофигу. Вот я на них и не обращала внимания. А у Шуора ко мне была какая-то почти личная неприязнь. Да блин, я даже Рея чувствовала. Пусть через раз, пусть наперекосяк. А уж он-то, как я понимаю, весь увешанный щитами ходит. «Ладно, давай ужинать и спать», — вывел меня из раздумий голос Рея. «Завтра надо будет выйти пораньше». «Чёрт, прямо борюсь с искушением портал использовать. Уж больно далеко занесло».